Глава 5. Проклятие небес. Голландец разжег трубку и в третий раз разлил по кружкам крепчайший ром. «За ваше чудесное спасение, Крюгер!» — провозгласил он, одним залпом осушил свою кружку и добавил. «Кем она вам приходится, если не секрет?» «Кто?» «Женщина с яхты». «Никем!» — буркнул Крюгер, отпив глоток, и поставил кружку на прибитый к полу дубовый стол. «Не знаю, откуда она взялась!» «Не желаете рассказать мне всю правду?» «Всю?» «Всю!» Крюгер допил ром и почувствовал, как спиртное обжигает у него все внутри. «Вы ведь не святой!» «И не великомученик!» — усмехнулся капитан. «Или я ошибаюсь?» «Ну, не святой!» — угрюмо согласился Крюгер. «Я Фредди Крюгер с улицы Вязов». «Мне это ни о чем не говорит». «Меня знают все!» С пьяным бахвальством выкрикнул Крюгер, стукнув кулаком по столу. «Кроме меня!» Заметил голландец, поглядывая на раскрасневшееся лицо гостя со спокойным благодушием. «И не ломайте мне мебель! Она и так скоро развалится! Все обветшало и прогнило!» Он вытащил изо рта трубку и сплюнул на пол. Крюгер успел вовремя спрятать ботинки под табурет. «А мы не утонем?» — спросил он, зачем-то заглянув на дно своей пустой кружки. Капитан странно улыбнулся и подлил ему рома. «Из всех судов, бороздящих морские просторы, только мой корабль никогда не может пойти ко дну». «Почему?» — обронил Крюгер, пытаясь прочесть надпись на этикетке опустевшей бутылки. Откровенно говоря, в данную минуту его больше всего интересовало, сколько в роме градусов. Этот зверский напиток ошпарил ему все внутренности, но, тем не менее, неумолимо влек к себе. Крюгер вдруг с удивлением отметил, что не в состоянии не только прочитать изображенные на этикетке буквы, но и понять, что означают цифры. «Неплохой ром!» Заметив его интерес к бутылке, сказал голландец. «Я приобрел его 6 лет назад в Амстердаме. Целую дюжину ящиков». «Где это? Амстердам?» Капитан печально вздохнул. Глаза налились тоской. «В Нидерландах». «А это где?» Сыпал вопросами Крюгер, продолжая тупо созерцать этикетку. «В Европе». Снова вздохнул капитан, вырвал у него бутылку из рук и поставил ее под стол. «В Европе? Знаю, знаю! Париж, красные фонари, девочки!» — закивал Крюгер. Он вдруг о чем-то вспомнил и встрепенулся, отгоняя хмель. «Так почему мы не можем пойти ко дну?» «Надо мною давлеет заклятие. Рассказать?» «Валяйте!» «Однажды, 300 лет назад, я плыл на этом самом корабле из Амстердама в Новый Свет. Мы одолели добрую половину пути, когда начался страшный шторм. Океан бушевал, как будто хотел дотянуться до небес. Вокруг полыхали молнии, ветер сбивал с ног, а из-за раскатов грома не было слышно собственного голоса. Я вышел на палубу, а, надо признаться, я был 7 футов под килькой». «Под чем?» «Пьяный вдрызг», — пояснил капитан, выбивая трубку о консервную банку. Он поставил на стол новую бутылку. «Я решил сменить рулевого, чтобы выровнять палубу, которая ходила ходуном. Пока я добирался до штурвала, несколько раз падал, отбил себе все, что только мог. Вывихнул мизинец, сломал копчик. Ветер плевал мне в лицо своей едкой горько-соленой слюной. Разбившиеся о борта корабля волны окатывались с головы до ног. Боцмана прямо у меня на глазах снесло за борт. Но вы представляете мое состояние? От этого неистовства погоды я вскоре был просто вне себя. Когда я все-таки встал за штурвал, причем у него в тот момент уже никого не было, навалившись на штурвал, я почувствовал жесткий приступ доселе неведомой мне морской болезни. Представьте, Крюгер, меня стошнило прямо на Нактоус». «На что?» — дурным голосом переспросил Крюгер, которого после 4-й кружки совсем развезло и тянул уже не к бутылке, а под стол. «На что, а?» «На штуковину, к которой крепится компас», — терпеливо объяснил капитан. «После этого события, сами понимаете, я уже не мог различить, где юг, где север». И тогда я задрал голову и сказал такое... О, это была речь! Я обратил свой взор к почерневшим небесам и высказал им все, что во мне накипело. И небеса прокляли меня. Океан вдруг стих, небо просветлело, и на рею возле меня опустился ангел. Маленький такой, с крылышками и кучерявой головкой. И пропел он мне сладким голосом, что небеса на меня прогневались, и что в наказание за свое богохульство я обречен отныне вечно скитаться по морским просторам, не имея возможности сойти на берег, как говорится, ни в сапогах, ни босиком. Хмель из меня тогда еще не выветрился. Обозлившись, я запустил в дерзкого ангелочка бутылкой. Он свалился ко мне на руки, и я пригрозил ему, что если он не возьмет свои слова обратно, то я утоплю его в бочонке с ромом. Он страшно перепугался и пошел на попятную. Мы с ним выпили, разговорились по душам, и он заявил, что хотя и не в силах отменить божественное предписание, но все же постарается что-нибудь для меня сделать. И он действительно замолвил за меня словечко перед Всевышним. Мне было позволено раз в 7 лет заходить в одну из гаваней голландских колоний и высаживаться там вместе со всей командой, но не больше, чем на 1 сутки. Только для моих матросов это счастье продолжалось недолго. Поняв, что они навеки прокляты и им не суждено вернуться к своим семьям, мои матросы распоясались и стали после каждой высадки кутить напропалую. Пьянствовали, дрались, насиловали туземок, а то и своих соотечественниц. В ту пору у Нидерландов было очень много колоний, не то что сейчас. Моим головорезам было где развернуться. «Так вы бы им...» Крюгер не смог выговорить слово и ударил себя кулаком по скуле, показав, что бы он сделал с непослушными. «Зачем?» — возразил капитан летучего голландца. «Я и сам не дурак покутить и от души повеселиться». Он подлил Крюгеру в кружку рома и продолжал. «И вот, после того, как в одной из колоний мои матросы до полусмерти напоили рыбьим жиром местного губернатора, а его жену, вместе с дочерью, загнав обеих голышом на пальму, заставили до ночи распевать национальный гимн метрополии, там, наверху, у кого-то лопнуло терпение. Опять ко мне явился мой ангел, а его тогда уже произвели в архангелы. Мы с ним хорошо так посидели, ну вот как с вами, Крюгер. Выпили, конечно, рыбкой закусили. И он мне поведал, что отныне ни один из моих матросов не сможет ступить своей нечестивой ногой на берег, будь то атолл, остров, полуостров или материк. И вообще с этого корабля ни шагу. Но что еще хуже? Все они подвергнутся старости и тлену. Ну, вы видели, в каком они сейчас состоянии? Черепа да кости. «Ого!» — промычал Крюгер, сползая со стула. Капитан поднял его с пола и усадил обратно. Потом сел напротив и стал набивать трубку, уминая большим пальцем табак. «Вы хотите спросить, почему я не предал их останки океану?» «Ого!» — покорно мотнул головой Крюгер, роняя шляпу на стол. «Подождите до заката солнца, увидите!» — загадочно ответил голландец, возвращая шляпу на место. Но я отвлекся. Ангел сказал мне, что, учитывая мое более смиренное поведение и вполне умеренное пьянство, а я всегда предпочитал пить у себя в каюте, а не прилюдно, мне по-прежнему позволено сходить на берег раз в 7 лет, причем уже в любой точке земного шара. Я спросил, будет ли с меня когда-либо снято это заклятое проклятие? То есть, проклятое заклятие? Да. «Будет», — ответил он, — «при условии, что меня полюбит невинная девушка». «Вы, конечно, понимаете, Крюгер, что он имел в виду?» «У-у-у». При упоминании о невинных девушках Фредди несколько оживился. «Девушка, она как поросеночек», — забормотал он, раскачиваясь на стуле. «Такой розовенький, гладенький, вкусный!» «Крюгер, вы сейчас не о том! Я рассказываю дальше. После той памятной встречи с моим ангелом я был одержим лишь одной мечтой — снять с себя заклятие. Где я только не высаживался, по каким только кабакам не шлялся, все впустую. Девственницы, они на дороге не валяются!» Крюгер кивнул, скорчив губы в пьяной усмешке. Капитан заботливо поправил у него на голове шляпу и продолжал. «Одних суток оказалось для меня мало, чтобы влюбить в себя кого-нибудь из попадавшихся мне недотрог. Одна, правда, бросилась с утеса на прибрежные камни, когда я покидал гавань. Но я так думаю, она просто запуталась в своих юбках и сорвалась, споткнувшись о кочку. Кто, скажите, мешал ей догнать мой корабль вплавь, если ей в самом деле чего-либо хотелось?» «Она не умела плавать», — расчувствовался Крюгер и вдруг заплакал. На его безобразном, испещренном уродливыми шрамами лице слезы казались не более уместны, чем золотые коронки пастью Кинг-Конга. Капитан корабля-призрака раскупорил новую бутылку и наполнил кружки до краев. «Помянем», — сказал он, снимая шляпу с себя и с Крюгера. Фредди хотел что-то сказать, но в горле стоял ком. Он смахнул слезу. Выдержав паузу, капитан качнул кружкой. «Прошу выпить до дна!» И поднес ее к губам. Они выпили. Пьяному Крюгеру вдруг вспомнилось все, что он пережил за последнее время. И ему стало так за себя обидно, так себя жалко, что хоть лезь под стол. И он полез. Но голландец был более крепок. Все выпитое за вечер для него было не более, чем прогулка по набережной в сравнении с кругосветным плаванием. Он вытащил своего гостя из-под стола и уложил его на обитый железом сундук. «Что-то колет», — пожаловался Крюгер, схватившись за поясницу. «Ревматизм?» Голландец перевернул его на живот и вытащил у него из трусов перчатку с длинными ногтями-лезвиями. «Святой великомученик!» — с усмешкой протянул капитан, накидывая на Крюгера потрепанное одеяло. «Можете открыться мне, как на духу! За 3 века я загубил столько кораблей, что тоже вряд ли могу сойти за апостола Павла!» При этих словах где-то высоко в небе прогрохотал гром. Капитан усмехнулся, взглянув на потолок. «Услышали! Следят за мной, как за...» Наверху опять что-то затрещало, и он, смиренно сложив ладони лодочкой, сказал в потолок. «Молчу, молчу! И извиняюсь за уже сказанное!» «Я вас прощаю!» — промямлил Крюгер сквозь дрему. «А я это не вам! Я говорю с небесами!» «О! Теперь я жду от вас рассказа о ваших похождениях! Кто вы такой, Фредди Крюгер, которого знают все, кроме капитана летучего голландца?» Крюгер лежал на сундуке, закрыв глаза, и не издавал ни звука. Но голландец не отставал. «Не валяйте дурака, Крюгер!» — сказал он, тормоша его за плечо. «Вы не нуждаетесь в сне! Вы же не человек!» Фредди испуганно откинул одеяло и сел. «А кто же тогда?» «Да ладно вам!» — усмехнулся голландец. «Мы оба слуги дьявола! К чему же прикидываться агнцами божьими? Так будете рассказывать или нет?» Фредди широко зевнул, тупо уставившись на свои голые колени. Поправил одеяло. «Я, Фредди Крюгер с улицы Вязов, мучитель детей, повелитель снов. Меня все боятся!» Монотонно заговорил он, раскачиваясь всем телом вперед-назад, словно помогая себе выталкивать из глотки слова. «А это что?» — капитан показал ему на перчатку. Лицо Фредди просветлело. Протянув руку, он взял у него перчатку и натянул на запястье. Мечтательно улыбаясь, зашевелил пальцами. «Этой перчаткой я всех режу!» и, чтобы не оставалось сомнений, добавил: «Насмерть!» «Так я и думал! И что, многих зарезали?» «Многих! Всю улицу Вязов под нож пустил!» Капитан летучего голландца умел расположить к себе. С детства немногословный Крюгер неожиданно разговорился и болтал, не переставая, часа два, до тех пор, пока капитан не стал откровенно позевывать. «Ладно, Крюгер, спасибо, потешили», — сказал голландец, высыпая пепел из трубки себе под ноги. «Путь нам предстоит не близкий, еще наговоримся». «А куда мы плывем?» — спохватился Фредди. «К моим родным берегам. Хочу напомнить о себе. Проплыву вдоль побережья Нидерландов, попугаю рыбаков». Глаза голландца заблестели от охватившей его ностальгии. «Топить будете?» — понимающе обронил Фредди. Капитан возмущенно крякнул. «Вы что? Как можно? Я дорожу своими земляками. Не то, что вы всех своих соседей перерезали». «А я что?» — вздохнул Крюгер. «В Америке все так перемешано. Белые, черные, красные, желтые. Не разберешь, кому кровь пускать, а кого просто попугать». Голландец промолчал. Поднялся, расправил плечи. «Пробил час, Крюгер. Солнце идет ко дну. Пойдемте на палубу, подышим воздухом. Он необычайно свеж в часы заката». «Только одна просьба, капитан». «Все, что могу». «Мне бы штаны». Капитан порылся в сундуке и подобрал своему гостю подходящие брюки. Некогда они были белее снегов Антарктиды, а теперь имели неопределенно грязно-серый цвет. «Мои старые парусиновые друзья», — сказал голландец, любуясь брюками и отряхивая с них пыль. «Я приобрел их ровно 100 лет назад на Мадагаскаре. Носите на память!» «Спасибо!» — растрогался Крюгер. Он натянул брюки, они пришлись ему впору. «А вот вам мой плащ!» — капитан протянул ему скомканную тряпку, которая, когда Фредди ее развернул, и в самом деле оказалась плащом, вроде того, что был на самом голландце. «При случае укройтесь от непогоды!»